Вот. Ну, вообще я очень люблю Москву, на самом деле. Я сейчас спою песню о Москве. Я, будучи работать, так сказать, в физико-химическом центре российском, я, когда вот, меня не одолевали аспиранты там, и студенты, то я уходил на Покровский бульвар, который был территориально просто рядом со всем этим, мне было 3 минуты пройти, вот, который тихо переходил Яузский бульвар, который самый маленький бульвар в Москве, он всего 25 метров, кстати. Вот, ну, Покровский, конечно, побольше. Сейчас пою эту песенку. Это, в общем-то, московская песня. Я при всех, так сказать, я очень просто переживаю за этот город, это понятно. Я, ну, как относишься, как к самому близкому человеку, ты с ним можешь поругаться, и, но ты его любишь, безусловно. Покровский бульвар. Меж голубым и золотым бульвар Покровский затихает безумство лета, покрывает покойной шалью осенин безумство лета, покрывает покойной шалью осенин. Приходит час дням цвет менять, как листья кружат, опадают, то нас казнят, то награждают, за что лишь нам об этом знать. То нас казнят, то награждают, за что лишь нам об этом знать. Свои мне тайны приоткрой, сокрытые под листьев своды твои. Века и мои годы переплетаются Москвой. Твои века и мои годы переплетаются Москвой. Но я не вечен, и менять мне сил не достает наряды, чтоб каждый год вершить парады, прохожих новизной пленять. Хоть каждый год вершить парады, прохожих новизной пленять. Грядут иные рубежи, и вот уже сороковые окалены знаки верстовые, до тех, до сей поры еще свежи. Окалены знаки верстовые, до сей поры еще свежи. Пусть жизнь давно не бьет ключом, меня Покровский понимает, и тихо в Яузский впадает, не сожалея ни о чем. И тихо в Яузский впадает, не сожалея ни о чем. Вот, ну, я не знаю, может быть, вот я знаю, что будет, так сказать, и дальнейшее продолжение, может, что-то в процессе дальше, чтобы это не было так формально, поскольку мне, давайте я еще прочитаю просто несколько стихотворений,